Три личности рассвета. У истоков. Мати сидела за стойкой своей таверны, наблюдая за тем, как за вечер заполняются столики. Таверна, одно из самых новых и самых красивых зданий в городе Рассвет, была ее гордостью. Два этажа, круглые деревянные столики, сделанные местными мастерами, и глиняные кружки, расписанные вручную, создавали уютную атмосферу, которая привлекала сюда не только местных жителей, но и редких ныне путешественников, которые останавливались в городе на ночь. Рассвет, небольшой городок, чья история началась всего 3 месяца назад, уже успел обзавестись славой места, где нет войны и несправедливости. Здесь не было налога, голода или принудительного набора на войну, как в соседних государствах Пакшене и Мардине. Здесь люди работали для себя и для своих соседей, создавая новый мир, основанный на доверии и взаимопомощи. Мати, одна из первых жительниц Рассвета, была здесь с самого начала. Она видела, как из ничего вырос этот город, как строились дома и разбивались поля. Теперь она управляла таверной, которая стала центром общественной жизни. Вечерами сюда приходили все. От простых рабочих до старейшин, чтобы пообщаться, поделиться новостями или просто отдохнуть после долгого дня. Дверь таверны скрипнула, и Мати подняла голову. На пороге стоял Латан, староста деревни Южная, которая еще только начинала строиться в лесах к югу от города. Латан был известен своей крепкой фигурой и неукротимым духом. Как лесоруб, он каждый день трудился, вырубая лес, чтобы дать жизнь новым строениям. «Приветствую, Мати», — сказал он, подходя к стойке. «Латан, рада тебя видеть. Как дела в Южной?» — спросила она, улыбаясь ему. Латан вздохнул и сел на высокий стул у стойки, потирая руки, покрытые мозолями. «Все идет своим чередом. Лес рубим, деревню строим. Но что-то меня гложет, Мати». Он посмотрел на нее с печалью в глазах. «Хотел бы я быть здесь, в Рассвете, помогать строить не просто деревню, а будущее. А так получается, что только лес валю, а радости от этого нет». Мати налила ему кружку медовухи и поставила перед ним. «Может, здесь ты найдешь ответы на свои вопросы?» — мягко сказала она. Латан взял кружку и сделал глоток. Напиток согрел его изнутри, но в душе осталась тяжесть. «Знаешь», — начал Латан, опуская кружку на стойку, — «когда я узнал о создании Рассвета, то подумал, что это будет место, где каждый сможет внести свой вклад, чтобы построить новый мир. Но сейчас мне кажется, что я просто повторяю старые ошибки. Рублю деревья, строю дома. Все это я уже делал. Ничего нового». Мати внимательно слушала, не перебивая. Она знала, что Латан не тот человек, который жалуется без причины. «Может, ты не видишь всей картины, Латан?» — продолжила она, пытаясь найти правильные слова. «Ты не просто валишь лес, ты создаешь основу для будущего. Без твоей работы не будет новых домов, не будет нового города. Южная важна для нас, как и любой другой уголок Рассвета». «Может, ты и права», — согласился Латан, но его голос звучал неуверенно. «Но я все равно чувствую себя оторванным от всего. Хотелось бы быть ближе к тем, кто создает это место, кто определяет его судьбу». «Ты говоришь об Авлере?» — спросила Мати, и Латан кивнул. «Да, я же видел его. Молодой, амбициозный, и он ведет всех за собой, как настоящий лидер. Но иногда мне кажется, что он слишком молод для этого, слишком неопытен. Что, если все пойдет не так, как он планирует?» Мати улыбнулась. «Бавлер, конечно, молод, но у него есть видение. Он верит в то, что делает, и это дает ему силы. Но без таких, как ты, Латан, его мечты останутся просто мечтами. Ты помогаешь воплощать их в реальность, даже если этого не видишь». Латан задумался над ее словами, но сомнения все еще оставались в его душе. «А что, если это все просто утопия?» — наконец спросил он. «Что, если через 3 месяца все развалится? Люди поймут, что без денег жить невозможно, что старые порядки вернутся». Мати медленно покачала головой. «Может и так», — произнесла она. «Но пока мы можем строить это место, мы будем делать все, что в наших силах. И не важно, что будет через 3 месяца. Важно то, что мы делаем сейчас. Важно то, что здесь люди чувствуют себя свободными, защищенными. Важно то, что они работают ради друг друга, а не ради денег и власти». Латан замолчал, переваривая ее слова. Он хотел бы верить в то, что говорила Мати, но реальность казалась слишком жестокой. Разговор прервал звук открывающейся двери. В таверну вошли трое – Бавлер, его верный помощник Аврон и плотник Кролл. Бавлеру было всего 16 лет, но его взгляд был серьезен и проницателен, как у взрослого. Аврон, его ровесник, был тенью Бавлера, всегда следовал за ним, поддерживал и помогал. Кролл, крепкий мужчина около 40 лет, был не только плотником, но и человеком, которому Бавлер доверял многие задачи по строительству города. Они направились к одному из столиков, продолжая оживленный разговор, не обращая внимания на остальных посетителей. Мати и Латан молча наблюдали за ними. «Вот они, те, кто строит наше будущее», — тихо сказал Латан. «А я просто лесоруб». Мати коснулась его руки, пытаясь утешить. «Не недооценивай себя, Латан. Без таких, как ты, это будущее было бы невозможно. Каждый из нас играет свою роль». Латан кивнул, но в его глазах все еще читалось сомнение. «Может быть, с таким правителем, как Бавлер, у Рассвета и есть шанс выстоять», — наконец произнес он, глядя на юного лидера. «Рассвет — это не только Бавлер», — ответила Мати. «Это все мы, и ты тоже». Латан поднялся со стула, забирая свою кружку. «Спасибо за разговор, Мати. Мне нужно многое обдумать», — сказал он, направляясь к выходу. «Возвращайся, когда захочешь», — сказала Мати ему вслед. «Здесь тебе всегда будут рады». Дверь закрылась за ним, и Мати осталась одна за стойкой, погруженная в свои мысли. Она знала, что Латану нужно время, чтобы найти свой путь. Но она верила в него так же, как верила в рассвет и его жителей.